Я никогда не видела Пола, но знаю, что непременно сделала бы для этого малыша все возможное, если бы сумела помириться с его отцом. Но мои очень скромные деньги делали меня непомерно заносчивой. У меня была своя заносчивость, заносчивость религиозного человека. А потом было уже поздно. Дело в том, что я очень люблю Мэри. Кроме нее у меня нет никакой семьи. А любовь способна побуждать к самым низким поступкам, если тебе кажется, что тобой пренебрегли. Мое тогдашнее поведение было омерзительным, другого слова и не подберешь. Теперь я делаю все, что в моих силах, но какой от этого толк? Раньше надо было. Раньше? Миссис Шанклин заплакала. Нет, не навзрыд, а тихо и благопристойно. Смахнув платочком набежавшие слезы, она извинилась передо мной и пошла на кухню заказать чай. К тому времени, как чай был доставлен наемной служанкой, чье расслабляющее внимание на Мэри Демпстер столь часто обсуждалось и осуждалось почтенными прихожанками ее мужа, между нами с миссис Шанклин установились теплейшие отношения. «Я рада слышать от вас, что Мэри была такой милой и доброй, даже после этого ужасного случая. Ведь это был несчастный случай, верно? Сотрясение мозга. Она упала, да? И что вы вспоминали о ней даже там, на войне? Я возлагал на нее такие надежды. Нет, я не собиралась вечно держать ее при себе, и все равно. Я понимаю. Она любила Амасу Демпстера. О любви все дозволено, так считают. Но я уверена, что нашлись бы и другие молодые люди, и вряд ли ей пришлось бы хуже с кем-нибудь из них. Да куда уж там хуже. Ее жизнь с Амасой Демпстером представляется мне такой безрадостной, такой тусклой и безнадежной. А ведь Мэри была полна надежд до своего замужества. Теперь она почти ничего не помнит, и это к лучшему. Ведь когда она вспоминает, то сразу начинает думать о Поле. Я боюсь и представить, что могло случиться с таким вот совсем маленьким мальчиком, когда он сбежал с этими циркачами. Вполне возможно, что он давно умер, и это еще не самое худшее. Ну, а Мэри, она, конечно же, думает, что он так и остался мальчиком. Она же утратила представление о времени. Вы бы знали, какой это ужас, когда она вдруг вспоминает о Поле, как она рыдает, убивается. А я не могу избавиться от мысли, что, будь у меня чуть побольше выдержки и здравого смысла, все могло повернуться иначе, совсем иначе. Я хотела попросить вас не приходить больше. Никогда. Но теперь не стану. Приходите. Встречайтесь с Мэри. Только пообещайте знакомиться с ней наново, словно вы впервые ее увидели. Прошлое для нее исчезло. За исключением ужасных, путанных воспоминаний о том, как ее привязывали, как исчез Пол и еще Амаса. Она всегда вспоминает одно и то же, как он синими, полумертвыми губами молил Господа простить ее за то, что она разбила ему жизнь. Амаса молился до последней секунды. Вы это знали? Глава 9. А в мае следующего рокового 1929 года мне позвонил Бой. Случай необычный сам по себе, но еще необычнее было то, что он мне сказал. «Данни, тебе нужно сбыть с рук кое-что из твоего хозяйства. Это не совсем горит, но и тянуть тоже не стоит. Уложись недели в две, не больше». При покупке акций я всегда следовал советам Боя. Поэтому он точно знал, что у меня есть, и, ничего не спрашивая, перечислил с полдюжины фирм. Я был поражен. «Но они же растут от недели к неделе». — Да, — сказал он, — а теперь продай их и вложи деньги во что-нибудь надежное. Я помогу тебе разжиться еще одним приличным пакетом Альфы. Я последовал рекомендации Боя, чем и завоевал себе среди школьных коллег репутацию весьма ушлого бизнесмена. Миллионы жителей Северной Америки, в том числе и почти каждый наш учитель, вкладывают деньги в акции. В большинстве своем они играли на марже и уже к Рождеству проигрались вчистую. Я же пережил крушение фондового рынка вполне благополучно, благодаря тому, что Бой считал меня в некотором смысле своим подопечным. Более того, в период всех этих потрясений у меня и мысли не было о деньгах. Я с нетерпением предвкушал конец учебного года, когда можно будет сесть на корабль, пересечь океан и отправиться по маршруту, начинавшемуся в Англии, пролегавшему через Францию, Португалию, Швейцарию и Австрию, чтобы закончиться в Чехословакии.